Глава 14. Единение. «Времени мало, Бесп. Опустила меня с небес на землю ада. Не забывай, что как только ты заберешь накопитель, воздушный пузырь схлопнется». «Помню», — мысленно ответил я ассистентке. «Вода прозрачная. Видно вокруг хорошо. Вроде бы никого поблизости нет. Погнали!» Активировав заранее привязанный к медиатору конструкт, схватил гем и разорвал тоненькую энергетическую нить, что связывала его с землей. На меня тут же обрушился пласт воды, отчего тело закрутилось в пространстве, и на краткий миг я потерял ориентацию. Когда бурление воды немного успокоилось, я вдруг понял, что на меня несется здоровенная рыбина. Взрослый сом, и раньше ты мог достигать огромных размеров, а после мутации и вовсе стал способен заглотить человека целиком. И вот такая громадина мчится сейчас ко мне. Ну его нахрен, надо сваливать. Активация конструкта, и вот я уж стремительно плыву к берегу. Шикарный скилл. Даже руками и ногами себе помогать не надо. Аквамен отдыхает. И ведь стоит такой водный двигатель всего один терн в минуту. А почему бы, собственно, не замутить себе на ужин мясо сама? Вон какая туша за мной гонится. Завалить такую тварь, и пару дней о еде точно можно не думать. Зубов у этого мута нет, так что пострадать мое тело, которое можно использовать в качестве наживки, не должно. Главное, чтобы на огонек кто посерьезнее не заглянул. Для справки, при иных обстоятельствах я бы ни за что не стал ввязываться в бой с таким мутом. Слишком неповоротливы и уязвимы люди в воде. Но, благодаря заклинанию, я могу передвигаться чуть ли не быстрее сама, а это многое меняет. Чуть снизив скорость движения, я начал выманивать монстра поближе к берегу, на мелководье. Так будет спокойнее. Случись чего, всегда можно слинять на сушу. Но не судьба, видать, мне рыбкой полакомиться. Откуда-то слева к нам наперерез бросилась зверюга пострашнее. Вот, блин, накаркал. Крокодил пожаловал. Пришлось вновь набирать максимальную скорость, чтобы успеть выбраться из воды. А вот сому не повезло. Когда крокодил понял, что не успевает меня перехватить, то переключил свое внимание на моего преследователя. В общем, порвал этот зубастый хищник рыбину, как тузик грелку. А потом к месту побоища и вовсе со всех сторон хищники рванули. Отожрались зверюги за счет соседства с точкой генерации гема. Оказавшись на твердой земле, облегченно выдохнул. Пусть и не получилось разжиться вкусным мясом, но основную задачу я выполнил. В моей руке зажато целое состояние. Да за желтый гем 5-го ранга можно не меньше 200 коинов со святош содрать и полгода балду пинать. По понятным причинам поступать я так не собираюсь. Этерниум теперь для меня дороже серебра, золота и других ценностей, уничтоженного нечистью мира. Это источник силы, и выпускать его из своих рук я не собираюсь. С удовольствием бы закинул сейчас этот шарик в рот и разжевал, но боюсь, что разорвет меня от такого количества энергии. «И правильно боишься, Бесп», — вклинилась в поток моих мыслей ада. «Не вздумай жрать накопители Этерниума, превышающие по объему емкость энергетического центра. Мигом на тот свет отправишься. Придется тебе заниматься переносом и распределением Этерниума более медленным, но зато безопасным способом. Да и вообще, если ты рассчитывал, что за пару часиков сможешь влить в себя весь Этерниум из накопителя, прокачаться и превратиться в мега-нагибатора, то хочу тебя сразу обломать. На все требуется время. 10 единиц Этерниума в сутки — вот твой максимум на текущий момент. Но даже это огромная нагрузка на неокрепший человеческий организм, так что лучше снизить дозу до 8. Учту твои рекомендации. Буркнул я. Дождавшись, наконец, когда сменится привязка медиатора, запустил эхолокационный импульс. Все разговоры потом. Сейчас надо добраться до квартиры и заняться прокачкой генетического этерона. Но вначале, как и планировал, заскочу в магазин и разживусь термостойкими пакетами. Ну и мясо себе добыть не помешает. Когда я еще конвертер энергии изготовлю и небольшим накопителем Этерниума разживусь, чтобы запитать артефакт? Энергии в управляющем ядре осталось совсем немного. 16 терн. Так что устраивать Рубилова с опасной тварью мне сейчас точно не стоит. Процесс переноса Этерниума в энергетический центр не происходит мгновенно. Да и на расщепление требуется время. Так что придется пока пожить в режиме жесткой экономии. Раскошелюсь на несколько эхолокационных импульсов, чтобы понять, где находятся муты, а дальше буду работать по старинке. Дорога вдоль реки была полностью заставлена машинами. Сколько же денег когда-то было вбухано в эти нафаршированные электроникой агрегаты? Наверняка ведь при создании всего этого было потрачено множество редких элементов. Провада! Недостатка в материалах для крафта у меня не будет никогда. В очагах столько наследства от уничтоженной цивилизации осталось, что и за сотню жизней не переработать. По большей части машины целы. Лишь растительность кое-где проросла через растрескавшийся асфальт и оплела корпус. Все же река близко, и природа в таких местах цветет и пахнет. Мутам плевать на технику, как и нечисти. Так пройдутся монстры по крыше, оставив вмятины, да и пойдут себе дальше по своим делам. Все же отсутствие дождей и перепадов температуры серьезно замедляет процесс разрушения всего и вся. Так что города в очагах еще довольно долго будут служить людям источником ресурсов. А вот за пределами очагов все обстоит гораздо хуже. Без должного обслуживания инфраструктура городов стремительно изнашивается. С каждым годом появляется все больше проблем, и качество жизни простых людей стремительно ухудшается. Зима в нашем регионе – это отдельная история. Без централизованного отопления живется очень несладко. Приходится отапливать дома дровами, а леса – штука конечная. Людей стало, конечно, намного меньше, чем раньше, но все равно, чтобы всю зиму в доме было тепло, надо сжечь много древесины. В очагах все растет гораздо быстрее, поэтому и партии лесорубов у ковчега много. Но проблема заключается в том, что относительно спокойно работать внутри внешнего контура могут только светлые, а их гораздо меньше, чем темных. Я вообще, по возможности, стараюсь проводить зимние месяцы в очагах и выбираюсь в ближайшую общину ковчега лишь при необходимости пополнить запас продовольствия. Даже специальные убежища под зимовки себе организовал, где относительно спокойно можно пересидеть холода. Но я что-то отвлекся. Осторожно пересек дорогу и юркнул в дыру забора, что огораживал стройку. Это наиболее короткий путь от реки к облюбованной многоэтажке. Да и потом, укрытий для монстров в недостроенном здании гораздо меньше, так что если кто из мутов тут и окопался, то в единичных количествах. Так, собственно, и оказалось. Эхолокационное заклинание обнаружило на подземном уровне недостроя живую тварь приличных размеров. Понять, кто там такой засел, по размытым очертаниям было решительно невозможно. Поэтому решил на всякий случай обойти спуск на подземный паркинг стороной. Больно здоровая зверюга. Сейчас не в моих интересах с такой связываться. Но я сюда вернусь, когда управляющее ядро будет заполнено энергией, и тогда мы посмотрим, кто кого. Распределять Этерниум мне придется как минимум пару недель, так что еще успею полностью зачистить район. Нужно же мне на ком-то тренироваться, применять силу, прежде чем идти войной на нечисть. Удобный момент испытать в деле новое копье подвернулся довольно скоро. В торговом зале магазина обосновался мутировавший кабан. Вместо ухи у меня сегодня на ужин будет шашлык. Видать, тут недалеко мини-зоопарк был. Уж больно разнообразный бестиарий монстров в этом районе. Ну или все дело в накопителе Этерниума большого объема, который привлекал к себе сильнейших монстров. Подходил ко входу в магазин я с большой осторожностью. Кабаны раньше могли нанести серьезное увечье своими клыками, а уж после мутации и подавно. Двери выбиты, повсюду стеклянная крошка, нечего и мечтать прокрасться внутрь тихо. Даже с моими нынешними возможностями не получится, уж больно много всяческого мусора под ногами. В принципе, оно мне и не надо. Не собираюсь я лезть в замкнутое пространство. Гораздо безопаснее спровоцировать мута на атаку и встретить его на открытой местности. Крупный камень полетел внутрь магазина. И через несколько секунд раздался звон разбитого стекла. Мут не смог стерпеть такого наглого вторжения на свою территорию и тут же ринулся в атаку, направив наконечник приведенного в боевое положение копья в сторону несущегося на меня кабана, выждал момент, а потом ударил воздушным лезвием. По металлу древка пробежала еле заметная энергетическая волна. Лезвие на миг блеснуло синевой, а потом округу огласил поросячий визг, а кабан, переднюю ногу которого отсекло заклинание, по инерции полетел вперед. Удобная фишка нового оружия. Копье хорошо фиксирует заклинание, и бить прицельно стало гораздо проще. Остановилась эта туша в паре метров от меня. Быстро, сократив дистанцию, выверенным ударом пронзил твари череп, отметив для себя, что наконечник прошел сквозь толстую кость без сопротивления, словно горячий нож сквозь масло. Все посторонние звуки тут же стихли. Воцарилась привычная тишина. На разделку туши у меня ушло минут 15. Занимался этим делом, уложив тварь прямо на ленту подачи товара кассы. Изгвоздался в крови я знатно. Очередные шорты с футболкой на выброс. Благо, в моем распоряжении целый дом, где наверняка отыщутся и другие запертые квартиры, в которых можно разжиться подходящей по размеру одеждой. Я не из брезгливых, и мне совершенно фиолетово, что когда-то эти футболки уже кто-то носил. Кстати, вроде бы тут магазин одежды где-то был, так что можно вообще набрать неношенных тряпок по размеру с запасом. Сильно сомневаюсь, что мутам было интересно копаться в тряпье. Но все это потом. Внутри магазина царил сущий бедлам. Многие полки с товарами опрокинуты. На полу валяются банки с просроченными консервами, пестрые упаковки от всевозможных чипсов, сухариков и подобной лабудени, что была популярна в прошлом. Ну и кости с экскрементами, естественно. Так что смрад в помещении стоял дикий, аж глаза слезиться начали. Надо замутить заклинание, фильтрующее воздух по типу земного противогаза, поставил я задачу Аде. Вроде бы ничего подобного на данный момент нет. Задача принята к исполнению, отрапортовала ассистентка. В итоге я отыскал не только термостойкие пакеты, но и короб доставщика еды, неповрежденный, нашел. Да, подниматься по пожарной лестнице с таким очень неудобно, но придется потерпеть. Зато кабаньего мяса в него можно нагрузить запасом. По пути домой обошлось без приключений. Приматы сыты, а охотничьи угодья других мутов района можно обойти по самому краю и не провоцировать их агрессию. Остатки энергии потратил на восстановление пылевой стены. Надо будет потом вообще свой этаж максимально защитить, чтобы исключить визит незваных гостей. Теперь для меня это нетрудно. Замок за моей спиной щелкнул, и я облегченно выдохнул. Время до наступления сумерек еще есть, успею накопить энергию для уничтожения приматов. Надо бы озаботиться ужином, но вначале загружу Этерниум в реактор. «Как это делается, кстати?» — обратился к виртуальной помощнице я. «Сядь, юный подаван, и внемли мудрость мою!» На манер магистра Йоды из «Звездных войн» заговорила Ада. «Обязательно внемлю!» — пообещал я. «Давай ближе к сути!» «Скучный ты, Бесп!» — обиженно фыркнула ассистентка. «Но тебе действительно стоит сесть. Я собираюсь преподать тебе первый урок работы с силой Этерниума напрямую. И сколько мне это будет стоить, позволю знать. Не упустил шанса подколоть виртуальную занозу я. Надеюсь, хоть пару баллов ты на моем счету оставишь?» «Представь себе, нисколько», — язвительным тоном ответила Ада. «Стоимость обучения включена в базовый пакет услуг». «Хоть где-то халява перепала», — усмехнулся я. «Обожди чуток, дай хоть грязь себя немного оботру, а то испачкаю кресло». Спустя 5 минут я кое-как очистил кожу от засохшей крови кабана, переоделся в чистую одежду и уселся в невероятно удобное кресло, которое после магической очистки выглядело как новое. «Я готов!» — отрапортовал я. «Возьми накопитель Этерниума в правую руку и закрой глаза, Бесп», — начала командовать Ада. «Теперь постарайся отринуть посторонние мысли и почувствовать заключенную внутри этого шарика силу. Это нетрудно. Она пульсирует в нем. Она зовет». Голос виртуальной помощницы становился все более потусторонним. У меня даже возникло ощущение, что я нахожусь на сеансе спиритизма. Но, черт побери, Ада оказалась права. Я действительно почувствовал силу. Она билась о тонкие стенки гэма с весьма мелодичным и приятным для слуха звуком. Будто любимая песня звучит где-то далеко. И как я раньше этого не замечал? «Отлично!» — прокомментировала мои мысли Ада. «Ты почувствовал силу Этерниума и установил связь с внешним накопителем. Каждый носитель генетического Этерона ощущает эту связь по-своему. Это как способность сенса. У каждого она проявляется по-разному. Теперь переходим к более сложной задаче. Ты должен наладить контакт с энергетическим центром. Вернее, с его зачатком. Энергетический центр можно сравнить с человеческим сердцем, поэтому дыши ровно, Бесп, и старайся уловить его пульсацию». Вот тут у меня вышел затык. Я честно старался почувствовать хоть что-то, но, увы, кроме равномерных тук-тук, исходящих от моего родного сердца, не ощущал ровным счетом ничего. С каждой минутой в душе начинало закипать раздражение. Вот не могла, что ли, нормально объяснить? Обязательно говорить загадками и туман наводить? Я даже музыку, исходящую от гэма, слышать перестал. Не знаю, сколько я так просидел. Может быть, 10 минут, а может и вовсе 2 часа. Но за это время Ада так и не произнесла ни единого слова. Хотя точно слышала мои мысли по поводу качества предоставляемой образовательной услуги. Видать, не хотела сбить своими едкими комментариями те крохи концентрации, которые мне путем титанических усилий воли все еще удавалось сохранять. Прорыв случился в тот момент, когда я уже практически решил плюнуть на эту мутную затею и сделать перерыв. В какой-то момент я уловил необычную пульсацию и потянулся к ней сознанием, а потом в голове разорвалась бомба. Непередаваемые ощущения. Как будто я внезапно обрел целостность. Охренеть не встать. «Все верно, Бесп», — ласково, словно родная мать, проговорила Ада. «Только в момент единения носитель генетического Этерона понимает, чего был лишен все это время. Но таковы законы эволюции. Все должно происходить в свое время. Правда, бывают и исключения. Куда же без них?» — тепло улыбнулась виртуальная помощница. «А теперь тяни ниточку силы в энергетический центр, Бесп. Мысли материальны, есть такая поговорка у людей, и это правда. Знание о подобных законах заложено в ваших генах. Просто вы еще не научились пользоваться таким сложным механизмом. Но ничего, я помогу и направлю. Для этого меня и создали». И я потянул. А сила подчинилась моей воле и послушно начала перетекать из гэма в самый центр моей груди. По всему организму разлилось приятное тепло. Ничего общего с тем обжигающим пламенем, что обрушилось на меня во время инициации. «Для первого раза достаточно, Бесп», — все так же ласково проговорила Ада. Но я и сам почувствовал, что энергетический центр заполнился энергией под самое горлышко и прервал процесс. Открыв глаза, увидел, как еще мгновение назад горящие синим пламенем вены быстро тускнеют и приобретают естественный вид. Теперь мне не надо открывать вкладку интерфейса, чтобы проверить текущее наполнение. Я чувствую, что там находится ровно 10 единиц Этерниума. Не знаю, именно чувствую. «Изучить стелс-модификацию клеток эпидермиса», — прошептал я. «Теперь начнется совсем другая игра».